Глава 17. Площадь перед дворцом была прекрасна, хорошо освещена и имела круглую форму. Улицы радиально сбегались к площади, вливались в нее, как ручейки вливаются в полноводное озеро. И если мысленно продлить улицы, то пересекутся они в одной точке, в центре площади. Именно там был расположен шикарный многоуровневый фонтан. Но поразило меня не это. В конце концов, я видел немало площадей и фонтанов. Поразило меня то, что вода в фонтане была теплой. В горах осенью фонтан теплой воды. Я не знал, природное ли это явление, типа вывели в фонтан горячий источник, или это было проявление магии, так сказать, прекрасный продукт инженерно-магической мысли. А может и что-то третье. В любом случае, это было произведение искусства. Во-первых, фонтан был очень красив, а подсветка делала его сказочным. А во-вторых, даже если это природное явление, магия демонов, насколько я успел понять, основана на стихиях огня и земли, а тут вода и воздух. Вполне возможно, что местные маги, используя стихии огня и земли, смогли покорить воду и воздух, создав произведение искусства. И тогда этот фонтан еще шикарнее, чем то, что мы увидели. Тогда этот фонтан – символ безграничности. Но мало фонтана, так вокруг него располагались тщательно подстриженные газоны и цветочные клумбы замысловатой формы, и с тщательно подобранными цветами, и все это красиво подсвечено. За клумбами и газонами подковой стоял дворец со своими башнями и шпилями, устремляющийся в звездное небо. В Курайкабе ничего подобного я не видел, ни фонтанов, ни клумб, ни таких зданий. Понятно, почему профессор Тору был так восхищен. С другой стороны, я, конечно, мало где успел побывать в форпосте и в самом Курайкабе. Слишком стремительно развивались события, но тем не менее... Налюбовавшись фонтаном, я посмотрел на площадь с другой стороны, ведь это же прекрасная линия обороны. Нападающие, коли такие будут, окажутся на линии перекрестного огня, в то время как защитники будут находиться под защитой стен дворца. И не важно, что тут нет огнестрельного оружия. Демоны прекрасно умеют швыряться огненными шарами. Я сам это видел. Было у придворцовой площади еще одно качество. Она прекрасно отвлекала внимание. Пока любуешься красотой и великолепием, местные демоны вполне могут строить козни. Об этом я подумал, когда мы, пройдя мимо фонтана и клумб, подошли к широкой лестнице. Альтан Хамгалчит не могли подниматься по ступенькам. Им пришлось лечь, чтобы мы могли пройти в приготовленные нам покои. С одной стороны, все логично, но с другой нас разделили с охранными зверями. Мунь откнулся головой в морду зверя, на котором ехал я, и прокурлыкал. «Курл!» Зверь в ответ заурчал и смиренно положил голову на передние лапы. Амуня подошел ко мне и ткнулся в ладонь, мол, пойдем. Мы и пошли, вслед за сопровождающим. Сначала по лестнице, потом по коридорам, бесконечно поворачивающим, разделяющимся, соединяющимся, снова поворачивающим. Я о коридорах не волновался, у меня была карта, и о ней не знал никто, так что я спокойно шел по коридорам. И выглядело это так, будто я всецело доверяю хозяевам. А я им не доверял. Не знаю почему. Возможно, из-за встречи с татуированным и его сообщения, что правитель отправился в мир иной. А может, из-за нервозности начальственного демона. Ну или чуйка проснулась. Поплутав по коридорам и поднявшись на несколько уровней, мы остановились перед рядом дверей. И тут произошло то, чего я боялся и чего предотвратить никак не мог. «Это комнаты для сопровождающих вас демонов», — с уважительным поклоном сказал разряженный демон, которому передал нас посыльный еще на входе во дворец. Этот демон, назвавшись Халгане, что, как сказал Арк, буквально означает «открывающий двери», такая должность при дворе, и водил нас по коридорам дворца. И вот теперь мы должны были разделиться, и я не знал, как воспрепятствовать этому. Халгане всю дорогу был предупредительно до слащавости вежлив. И это мне не нравилось. Я привык воспринимать демонов открытыми, прямыми, гордыми, готовыми к самопожертвованию. А этот был скользким, как змея. Он стоял у открытой двери и вежливо улыбался, ждал, когда Найдвар и другие демоны войдут в предоставленные им комнаты. То есть демонов не только отделили от нас, но и разделили друг с другом. Демоны заходили в комнаты один за другим, шли как на эшафот. Возможно, поэтому я в последний момент, указав на Найдвара, сказал: «Он пойдет со мной». Калгане натянул улыбку так, что глаза превратились в узкие щелки. «Как вам будет угодно», — с поклоном ответил он. Посмотрев на Шишкастова, я попросил: «Позаботься, пожалуйста, обо всех демонах». Тот кивнул и зашел в комнату, отведенную ему. Дверь за ним закрылась, и сердце у меня тревожно заныло. «Пройдемте дальше», — пригласил нас Халгане. Остались только люди и Найдвар. Мы проследовали за Халгане не просто дальше по коридору, но и поднялись на этаж выше. Снова были петляния, разветвления, повороты. Словно нас специально пытались запутать, чтобы в случае чего не только наши демоны не смогли прийти нам на помощь, но и мы демонам тоже. Не знаю, может, я и накручивал себя, но ничего поделать с собой не мог. И отступить не мог. Я ведь сюда и шел, чтобы встретиться с правителем страны Ледяных гор. В какой-то момент я поймал успокаивающий взгляд Радомиры. Она как будто говорила: «Не беспокойся, я умею видеть путь». Мне хотелось спросить у нее, и что она видит сейчас. Есть ли впереди опасность? Есть ли шанс нам всем выбраться отсюда? Естественно, выполнив свою задачу, закрыв щель между мирами. Но спрашивать при разряженном демоне не стал. Просто прикрыл на миг глаза, показывая Радомире, что я понял ее. А потом посмотрел на Соню. Она провидится. Может, подскажет что-нибудь. Но девочка сильно устала, и Матакуши взял ее себе на спину, чтобы облегчить путь малышке. Дорога по вересковым пустошам Хеза, где полно змей и встречаются Наранека, куда уже дошли Аратаны и воины тумана Будантай Дачин, или дорога по горам, где тоже опасности хватает, хотя бы те же крысоподобные Хархнууды или того хуже Кутуруку, не выматывали меня так, как эти блуждания по коридорам. Наконец Халгане остановился и показал на четыре двери. «Это для представителей диких народов из стран долгих лесов». «Спасибо», — твердо сказала Агния, — «но мы будем в одной комнате». «Вам будет неудобно», — начал было настаивать разряженный демон. «Не переживайте», — прервала его Агния, — «как-нибудь устроимся». «А свободные комнаты можем занять мы», — тут же предложил Матакуши. Демон с трудом скрыл досаду и опять натянул улыбку. «Но для вас отведены другие покои, вам-то будет удобнее», — попытался он настоять на своем. «Ничего, мы не притязательные», — ответил я и начал распоряжаться. «Агния, ваша комната посередине. Матакуши, иди в ту комнату, а ты Шикиша в ту. А мы с Найдваром пойдем сюда». Мне, конечно, не хотелось делить комнату с демоном, но я сам не позволил ему остаться с остальными демонами. Так что придется соответствовать. Халгане только стоял и хлопал глазами. А когда понял, что повлиять на ситуацию не может, то смирился и сделал вид, что именно так все и было задумано. Когда мы с Найдваром зашли в комнату, которую я отвел для нас, я сказал ему: «Ты извини, что я не смог забрать с собой всех твоих воинов». Найдвар кивнул и огляделся, и я следом за ним. Хоть это и был дворец, однако комнаты были небольшие, и там была только одна кровать. «Ты ложись», — сказал мне Найдвар, — «а я буду следить, чтобы никто не нарушил твой сон». Я вздохнул и достал шкуру у Слэкмангаса. «Оба будем спать». Но, подумав немного, вышел за дверь и постучал в комнату, где остановилась Агния. Их там четверо, и им шкура нужнее. Агния запустила меня внутрь. Их комнатка была так же мала, как и наша. Радомира как раз укладывала детей на кровати. Увидев в моих руках шкуру, Агния улыбнулась и сказала: «Спасибо, это щедро. Не стоит вам спать на полу». Агния кивнула, а потом вдруг предложила: «Как ты смотришь на то, чтобы нам всем собраться в одной комнате?» Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Анекдот. У дворца одного эмира останавливается переполненный автобус, и из него начинает выходить огромная вереница пожилых женщин с чемоданами. Эмир подзывает своего визиря. «Это что, снова экскурсия?» «Нет, мой повелитель, это ваши тещи погостить приехали».